Глава 24. Агата. Я пыталась понять и сложить у себя в голове все увиденное и услышанное, но это было нелегко, словно какой-то триллер. Я попала в логово маньяка, у которого вся стена обклеена моими фотографиями. Такое только читаешь в книжках и смотришь в кино, но никак не ожидаешь увидеть это в реальности, и что вся эта долбанная реальность происходит именно с тобой. «Я не совсем тебя понимаю, Володя. Ты что, постоянно следил за мной?» Прижимаю еще крепче к руке открытое лезвие бритвы. Чуть отхожу в сторону, не сводя глаз с парня. С виду он такой нормальный, обыкновенный, как их сотни. Он пройдет, а ты его даже не заметишь. Вот я ничего и не заметила, а он, оказывается, за мной следил и делал снимки на память. «Нет, я наблюдал, но не переживай, я помогу тебе». «Ты отпустишь меня?» «Там слишком опасно. Я не могу подвергать тебя опасности». «Так чем ты мне поможешь?» Спрашиваю тихо, хотя у самой нарастает протест. Хочется кричать и топать ногами. Хочется, чтобы он так не смотрел на меня, как на беспомощного 5-летнего ребенка, который заблудился в торговом центре. Вот сейчас я заметила, что у него точно вид маньяка, которого трудно вычислить в толпе. «Мы будем вместе». «Всегда вместе. Тебя никто больше не обидит и не воспользуется. Только ты и я». «Вова, ты болен?» «Нет, не называй меня больным». Его настроение резко меняется. Смотрю, как сжимает челюсть так, что белеют скулы, как тут же к лицу приливает краска. Он опускает голову, глубоко дышит, а я понимаю, что это ёбаный пиздец, который накрыл меня снова, будто в моей жизни так мало дерьма». «Так вот на, Агатка, получи еще лопату говна, тебе ведь этого мало». «Я не болен, я хочу тебе помочь, ты сама еще не понимаешь, но ты все поймешь со временем. Тебе там плохо в клубе с шакалом, я видел какой он, я видел все и все замечал. Я знаю, какие там происходят дела, как торгуют наркотиками, как шакал проебал свои алмазы. Я даже знаю, кто их мог украсть, но это будет нашей маленькой тайной». В конце его голос становится тише, каким-то загадочным, а по моей спине бежит холодок. Догадки мелькают одна за другой, мысли мечутся. Алмазы? Какие алмазы? «Да-да, хорошо, ты хочешь помочь?» Снова сдерживаю себя, чтобы не заорать и не обозвать этого извращенца последними словами. «К черту алмазы, у него бред сумасшедшего, ведь видно, что он болен». «С того самого дня, как ты пришла в клуб, я понял, что ты именно та девушка, которая нужна мне, и я нужен тебе. Но ты же у нас такая недосягаемая, словно на вершине своего пьедестала, не замечающая ничего и никого. А ты знала, что охрана спорила на тебя. Кто же из них окажется проворней, сунет свой мерзкий член и поимеет тебя? Но шакал, этот конченый наркоман, положил на тебя глаз». И ты как покорная шлюха раздвинула ноги. Мне было так больно, ты не представляешь. Он смотрит на меня, совсем не моргая, цедит каждое слово, словно они на самом деле даются ему через боль. Я медленно переступаю ногами, пытаясь отойти в сторону открытой двери в комнату, боясь сделать лишнее резкое движение. С такими, как Вова, нельзя дергаться. Он, конечно, не особо здоровый парень физически, а у меня бритва, но вряд ли наши силы будут равны, когда он захочет закончить то, что начал шакал. А Вова, я думаю, парень-то изобретательней. У него такие коктейли, что вырубают на раз. «Ты всегда вела себя как сука». Вова уже кричит. «Грязная шлюха, не понимая, что делаешь мне больно. А потом этот приват с тем мужиком, я чуть не сошел с ума от того, что видел». «Так зачем тебе грязная шлюха, как ты говоришь?» Сама повысила голос от того, что устала от этого бессмысленного разговора с больным придурком. «Потому что я люблю тебя». Вова так быстро оказывается рядом, хватает меня за футболку, притягивает к себе. Я дергаюсь назад, но он очень сильный, ткань начинает рваться. Тут же прижимает меня к своему телу, а его всего колотит, реально колотит. Хаотично гладит по моим волосам, целует. «Люблю. С самого первого дня люблю. Как только увидел тебя. А ты даже не замечала меня. Эти все фото только для тебя. Ты не представляешь, сколько раз я молился, чтобы мы были вместе. Именно здесь, перед твоими фотографиями. Ты мой ангел. У тебя же есть крылья. Мои молитвы были услышаны. Хорошо, что я успел вовремя и вызвал полицию с ОМОНом. Не говорю ни слова. Только пытаюсь вырваться из его объятий. Не могу слушать этот бред. Внутри все разрывается от мерзости и дикости происходящего. Неизвестно еще, что хуже. Шакал, коваль с обещанием отдать меня охране, которая, оказывается, давно хотела меня поиметь, пьяный отчим, насилующий меня, или вот этот больной придурок. «Отпусти! Отпусти меня! Не надо меня трогать!» Кричу, вырываюсь, потому что не могу терпеть его прикосновения. Пусть лучше ударит, оттолкнет, но только не трогает меня. Понимаю, что надо вести себя тише, успокоить его, отвлечь. Но именно поднимающаяся изнутри паническая атака не дает мне этого сделать. Ведь как-то же получалось не паниковать с Глебом. Я ни на секунду не вспомнила с ним о прошлом. «Люблю тебя. Люблю, ангел мой». «Не надо! Отпусти, чертов больной ублюдок! Не трогай, тварь больная!» Вова резко меня отпускает, отшвыривая. Снова больно падаю на то же бедро, перебирая ногами, отползаю к стене, увешанной моими фото. «Я сказал, не называй меня больным. Болен весь мир, только не я». «Чертов больной извращенец! Там, в привате! Наверняка кончил в штаны, пока я была с тем мужчиной. Да, Вова? Больной сукин сын!» Меня словно прорывает, оскорбления сыплются одно за другим. Да и плевать уже, я не собираюсь все это терпеть. Выкидываю перед собой руку, крепко сжимая лезвие. Парень останавливается, вид у него совершенно дикий. Лицо пунцово-красное, на губах пена. Он смотрит на мою руку и тут же мерзко так улыбается. «Не любишь ты по-хорошему. Тебе надо, чтоб тебя били и унижали». Хватает за запястье, резко дергая на себя с пола. Рука выворачивается, лезвие, все еще крепко сжимаемое мной, острым краем проходит по его ребрам. Но он словно не чувствует боли, прижимает меня к себе, другой рукой хватая за волосы. А я чувствую, как рука идет дальше по его животу. «А, сука!» Снова отталкивает, прижимая свою руку к животу, тут же смотрит на ладонь, которая вся в крови, смотрит на меня. А я наблюдаю, как по светлой ткани футболки расползается багровое пятно крови. «Ты меня порезала, сука, блять, порезала!» Володя кидается на меня, я изворачиваюсь, в два шага оказываюсь возле дивана, тут же толкаю его, пока он не накинулся снова, да так неожиданно сильно, что он спотыкается об упавший в нашей перепалке стул, летит спиной назад, ударяется головой об стол и падает на бок на пол. Меня все колотит. Смотрю на парня, потом на свои руки, они трясутся. Лезвие в крови, другая ладонь тоже. Логотип клубной футболки на мне тоже весь заляпан кровью. Откидываю лезвие, снова смотрю на парня. В голове пульсирует боль. Он лежит и не шевелится. Обвожу комнату взглядом. Не знаю, что хочу найти. Наверное, нужен телефон, чтобы кому-то позвонить, чтобы приехала скорая. Но тут же одергиваю себя. Вместе со скорой приедет полиция, и меня посадят. Меня точно закроют. Володя лежит на боку. На его футболке огромное пятно крови. Голова так странно запрокинута, но я не вижу его лицо. Подходить страшно. Я что, убила его?